Мы слышали, как вечером у колодца Яков с нежной осторожностью заставил своего любимца высказаться о близком, по всей вероятности, будущем, об орошении земли дождями, словно бы защищающе осеняя при этом сына рукой. Якову не хотелось спрашивать, только великая жажда узнать что-либо о жизненно важных видах на погоду побудила его воспользоваться тем настроением, в каком он, если и не вовсе без восхищения, то все же с большой долей тревожного неудовольствия его застал. Он знал о предрасположенности Иосифа к слегка экстатическим состояниям, к не очень глубокому и наполовину наигранному, но наполовину и настоящему пророческому трансу, и еще не совсем ясно определил свое отцовское к этому отношение, чувствуя недобросвященную двусмысленность подобных склонностей. Братья? О нет, ни один из них не обнаруживал ни малейшего признака такой избранности. Они, видит Бог, не походили на одержимых и ясновидящих. За них можно было не беспокоиться. Восторженность, недобрая ли, священная ли, была им чужда. И то, что Иосиф и в этом существенным, хотя и небезопасным образом разнился от них, отчасти устраивало Иакова, ибо могло быть истолковано как отличие, которое в сочетании со столькими другими преимуществами делало непонятным выбор наследника. Однако просто приятными эти наблюдения для Иакова не были. Жили в стране такие люди, что отцовское сердце не пожелало бы Иосифу принадлежать к их числу. Это были юродивые, бесноватые, блаженные, делавшие свою способность пророчествовать в исступленном состоянии источником заработка, вещуны, которые, странствуя с места на место или же сидя в пещерах, добывали деньги и съестные припасы указанием благоприятных для тех или иных дел дней или предсказанием неведомого. Иаков не любил их подолгу перед Богом, да и никто, собственно, их не любил, хотя все остерегались их обижать. Это были грязные, шальные и дикие люди. Дети бегали за ними и кричали им вдогонку «Авла савла кававла!», ибо примерно так звучали вещания этих безумцев. Они наносили себе раны и увечья, ели трухлятину, ходили с ермом на шее или с железными рогами на лбу, а иные и голыми. Это им подобало и рога, и нагота. Их повадка была известна, и конечной основой ее было не что иное, как бааловское распутство, обрядовый блуд, колдовство, которым местные хлебопашцы домогались плодородия земли, иступленное оскопление как жертва Мелеху, царственному быку. Это ни для кого не было тайной. Все сознавали, какая тут подоплека. Только окружающие сознавали это с каким-то добродушным благоговением, не обладая той повышенной чувствительностью, которой отличалась религиозная традиция Иакова. Он ничего не имел против разумного гадания с помощью стрелы или жребия для определения благоприятствующего тому или иному делу часа и, принося жертву, приглядывался к полету птиц и к направлению дыма. Но где разумение Бога изменялось похотливым бредом, там для него начиналось то, что он называл дуростью, очень резким словом в его устах, достаточно резким, чтобы выразить крайнюю степень неодобрения. Это было Ханааном, с которыми связывалась темная история, случившаяся с его дедом в шатре, Ханааном, который по преданию ходил голый, с обнаженным срамом, и не отставал в блуде от местных баалов. Обнажение, хороводы, праздничное обжорство, обрядовое распутство с храмовыми прислужницами, культ Шеола и Авла-Савла-Кавла и бьющиеся в судорогах прорицатели — все это было Ханааном, относилось к одной области, представляло собой одно и то же и было для Иакова дуростью. Страшно подумать, что из-за своей ребяческой склонности к закатыванию глаз и полусомбулическим речам Иосиф соприкасался с этой нечистой сферой души. Иаков тоже, спору нет, был сновидцем, но к своей чести. Да, во сне увидел он Вседержителя Бога и его ангелов и услыхал от него отраднейшие обетования под звуки арф. Но ведь ясно же было, сколь сильно отличалось разумной своей мерой и религиозной пристойностью подобное вознесение главы после печали и крайнего унижения от недоброго морока. Разве это было не горе, не наказание, что почетные дары которых сподобились отцы, мельчали в нестойких сыновьях и оборачивались утонченной испорченностью.